«Кацуро, вставай!» Он проснулся от того, что кто-то сильно тряс его. Перед глазами бледное лицо Канако. Кацуро сморщился и заморгал. «Что случилось?» Он посмотрел на часы у изголовья. 8 часов. «У нас беда. Папе стало плохо на рынке». «Что?» Он привстал. Сон как рукой сняло. «Когда?» «Вот только что. С рынка позвонили. Сказали, что его увезли в больницу». Он вскочил с кровати. Протянул руку к джинсам, которые висели на спинке стула. Одевшись вместе с Канако и Эмико, он вышел из дома. На роль ставни наклеили листок. «Сегодня магазин закрыт». Они взяли такси и примчались в больницу. Их ждал мужчина средних лет. Администратор рыбного рынка. Мать его, похоже, знала. «Носил ящики, вдруг начал задыхаться. Мы вызвали скорую», — объяснил он. «Правда? Простите, что доставили столько хлопот. Мы уж здесь присмотрим. Вы возвращайтесь на рынок, пожалуйста». Стала извиняться Канако. Тут им сообщили, что первая помощь оказана, и позвали в кабинет лечащего врача. Кацуро и Эмико пошли вместе с матерью. «Если коротко, он перерабатывает. Отсюда и нагрузка на сердце. Как вы думаете, отчего он в последнее время мог так устать?» Спокойно заговорил седой врач с приятным лицом. Канако сказала, что в семье только что прошли похороны, и врач с понимающим видом кивнул. «Возможно, всему виной физическое и нервное напряжение. Пока ничего не могу вам сказать о состоянии его сердца, но стоит быть аккуратнее. Советую ему также регулярно проходить осмотр». «Обязательно», — ответила Канако. Затем врач разрешил им повидаться с больным и отправил в палату. Такео положили к тем, кто требовал срочной помощи. Кацуро показалось, что он чувствует себя неловко. «Что вы все вместе прибежали? Ничего страшного не случилось». Отец пытался говорить, как ни в чем не бывало, но голос звучал натянуто. «Все-таки зря ты открыл магазин так быстро. Лучше было отдохнуть 2-3 дней», — сказала Канако, но Такео надулся и замотал головой. «Я так не могу. Да все будет в порядке. Если я возьму выходные, это отразится на клиентах. Многие ведь ждут нашу рыбу». «Но если ты перенапряжешься и сляжешь, тогда вообще ничего не будет». «Говорю же, ничего страшного не случилось». «Отец, не перенапрягайся», — вступил Кацуро. «Если непременно надо открыть магазин, я помогу». Все трое посмотрели на него с удивлением. После общего секундного молчания Такео бросил. «Что ты мелешь? Ты ничего не умеешь. Даже рыбу не сможешь разделать». «Почему это? Ты забыл? Летом в каникулы я всегда тебе помогал, пока в старшую школу не пошел». «Это работа для профессионалов». «Да, но...» Кацуро осекся. Такео выпростал из-под одеяла правую руку, будто призывая замолчать. «А как же твоя музыка?» «Да вот думаю бросить это дело». «Что?» — Такео скривил губы. «Хочешь сбежать?» «Вовсе нет. Просто подумал, что лучше мне заняться лавкой». Такео прищелкнул языком. 3 года назад такие громкие заявления делал, и вот чем все кончилось. «Скажу честно, я не собираюсь отдавать лавку тебе». Кацуро с удивлением взглянул на отца. «Дорогой», — обеспокоенно прошептала Канако. «Если ты действительно хочешь заниматься семейным делом, тогда разговор другой. Но сейчас ты об этом не думаешь. С таким настроем ты хозяином не станешь. Через 10 лет начнешь елозить, мол, надо было все-таки музыкой заниматься». «Не начну». «Начнешь, я знаю. Да еще и оправдываться станешь. Мол, отец заболел, вот мне и пришлось остаться в лавке. Я принес все в жертву семье». «Ты не хочешь брать на себя ответственность. Все валишь на других». «Дорогой, не надо так говорить». «А ты молчи». «Ну что, не знаешь, что сказать? Если есть что возразить, говори». Кацуро сердито взглянул на отца. «По-твоему, это плохо думать о семье?» Так и фыркнул. «Такие громкие слова говорят после того, как хоть что-то удалось сделать. Вот ты занимался музыкой, и что из этого вышло? Ничего. Раз уж решил посвятить себя чему-то вопреки мнению родителей, так пусть от этого останется нечто существенное. Ты не преуспел в музыке, но уверен, что у тебя получится с лавкой». Выпалив это одним духом, Такео поморщился и потер грудь. «Дорогой!» — крикнула Канеко. «Что с тобой? Эмико, позови врача». «Не волнуйся, ничего страшного. А ты, Кацуро, слушай. Такео, не вставая, внимательно посмотрел на сына. «Ни я, ни Уомацу не настолько слабы, чтобы просить тебя о помощи. Так что хватит болтать ерунду, еще раз возьмись за дело со всем рвением. Уезжай в Токио и борись. Даже если в конце тебя ждет проигрыш, пускай. Оставь свой след. И пока не добьешься результата, не приезжай. Понял?» Кацура молчал, не зная, что ответить. «Понял, я спрашиваю?» — настойчиво переспросил отец. «Понял», — тихо ответил Кацура. «Точно? Обещаешь, как мужчина мужчине?» Кацура кивнул. Вернувшись из больницы домой, он сразу же начал собираться. Он уложил свой скромный багаж, а после разобрал комнату. Ей давно толком никто не занимался, так что дело кончилось генеральной уборкой. «Стол и кровать можете выкинуть. Полки тоже выбросьте, если не нужны», — сказал Кацура матери за обедом, когда сделал перерыв. «Я больше не буду там жить». «Тогда можно я эту комнату себе возьму?» — тут же спросила Эмико. «Конечно». «Ура!» — сестра захлопала в ладоши. «Кацура, ты не смотри, что отец наговорил. Можешь вернуться в любой момент». Кацура горько улыбнулся матери. «Ты же слышала. Я обещал, как мужчина мужчине». «Но ведь...» Канако замолчала. Уборкой он занимался до вечера. Канако, между тем, съездила в больницу и привезла мужа домой. Такао выглядел гораздо лучше, чем утром. На ужин сделали сукияки — блюдо японской кухни, нарезанное тонкими ломтиками говядина, тушится с овощами, соевым творогом, тофу и грибами в соевом соусе с рисовым уксусом, саке, сахаром и тому подобным. Готовящееся блюдо обычно ставят на переносной плитке прямо на стол, и каждый кладет себе на тарелку то, что ему нравится. К сукияке подают вареный рис и сырое яйцо, которое обмакивают готовый продукт. Мать, кажется, разорилась на первоклассную говядину. Эмика обрадовалась, точно ребенок. Такео, которому велели несколько дней воздерживаться от курения и алкоголя, переживал, что не может выпить пиво. Для Кацура это был первый после похорон ужин в атмосфере спокойного веселья. Поев, он засобирался. Пора возвращаться в Токио. Канако предложила ему поехать с утра, но Такео остановил ее, мол, пусть поступает, как хочет. «Тогда я пошел», — объявил Кацуру родителям и сестре, держа в каждой руке по сумке. «Ты там держись», — сказала мать. Отец промолчал. Выйдя из дома, Кацура решил не идти прямо на станцию, а сделать небольшой крюк. Надо было заглянуть еще разок в лавку Намия. Может, в ящике для молока лежит ответ на вчерашнее письмо? Ответ действительно был. Сунув его в карман, Кацура в последний раз оглядел заброшенный магазинчик. Ему показалось, что покрытую пылью вывеска хочет что-то ему сообщить. Добравшись до станции и сев в поезд, он раскрыл письмо. «Господину-музыканту из рыбной лавки. Я прочитал ваше третье письмо. В подробности вдаваться не буду, но встретиться лично мы не можем, да и не надо. Думаю, вы бы тогда разочаровались. Вам стало бы стыдно, что советовались с таким типом. Так что не будем об этом говорить. Итак, вы решили оставить карьеру музыканта? Наверное, только на время. Вы все-таки будете к этому стремиться. Возможно, к тому моменту, когда мое письмо попадет к вам в руки, вы уже передумаете. А что правильно, что нет, уж извините, я не знаю. Скажу только одно. Ваше стремление двигаться по пути музыки не будет бессмысленным. Будут люди, которых спасут ваши песни. И музыка, которую вы создали, обязательно останется в этом мире. Если вы спросите, откуда такая уверенность, я не смогу вам ответить. Но я в этом убежден. Верьте в себя до конца. До самого-самого конца. Больше я ничего сказать не могу. Лавка Намия». Закончив читать, Кацура покрутил головой. «И что это значит?» Неожиданно вежливый ответ. Ни одного грубого слова, как раньше. А самое странное, что он понял стремление Кацура снова взяться за музыку. Может, именно поэтому лавка Намия решает проблемы, потому что отлично читает в человеческих сердцах? Верить значит до конца? Надеяться, что мечта когда-нибудь сбудется? Но хватит ли ему твердости? Кацура положил письмо в конверт и сунул в сумку. Что ж, по крайней мере, оно вселило в него мужество.